и о подоконник облокотился снежный пейзаж. Ответ: не знаю, мы не Орочи. Мы ни во что не верим, кроме зимы. Вопрос: а у вас какое начало мира? Ответ: у нас тоже два брата, но сначала везде была вода. Ничего кроме воды, и жить было нигде невозможно. Потом пришла зима, вода замерзла и стала твердь. Вопрос: а братья? Ответ: один был хороший, другой плохой. Один слепил из снега тунгусов, другой — орочей. Вопрос: а млыва? Ответ: млыва, оно и есть млыва. Вопрос: а вот те двое, которые проснулись в середине зимы, они проснулись кем? Дафнисом и Хлоей. Ответ: да, Хлоя — Ороч, Дафнис — тунгус. Вопрос: козы, овцы, свирель, а теплые зимы и те ходят парами? Ответ: никто любви не избежал и не избегнет, пока есть красота и глаза, чтобы ее видеть. Вопрос: но кто же хочет стать женщиной пастуха за несколько яблок? Ответ: вы что, не знаете? Это же как болезнь. Человеку плохо, а вирусам хорошо. У них самый расцвет цивилизации. Так и с любовью. Хлоя есть перестала, по ночам не спала, о стаде своем не заботилась. То смеялась, то рыдала, то вдруг засыпала, то снова вскакивала. Лицо у нее было бледное, то вспыхивало огнем. Меньше страдает телушка, когда ее овод ужалит. Взгляд застыл, обои зашевелились. Больна я, но что за болезнь, не знаю. Страдаю я, но нет на мне раны. Тоскую я, но из овец у меня ни одна не пропала. Закроет глаза, а пальцы ног находят на ощупь стыки между обоями. Вопрос: но ведь зима. Мороз достает до застежки на лифчике, и на снежной бабе не хочет никто жениться. Ответ: во млыве есть что-то посильнее зимы. Они тысячу лет не встречались, и так стосковались, и вдруг захотели друг друга. Тогда начался ледоход. Ночью весь городок разбудил гром, протяжный, раскатистый. Это лед на реке пошел. Наутро все вышли смотреть, как дорога, по которой еще вчера гуляли, тронулась с места. Три дня льдины лопались и гремели, толстые, прозрачные. Раскалывались с пудовыми брызгами, дыбились, наползали друг на друга. Полезли на берег, чуть не снесли домишки, примостившиеся на самом краю. Река из ледяных глыб громоздила утесы, смельчаки забирались на них, карабкались на самые вершины и проплывали мимо, как на сверкающем огромном корабле. И вот среди этих отчаянных голов была Хлоя. Сдернула ушанку, и волосы разлетелись на ветру. Вопрос: проплывая на льдине, у Хлои слетела шапка? Хлоя за шапкой, Дафнис за Хлоей. Ответ: да, я и сам вижу, что все не то. Вопрос: только ничего не надо придумывать, все уже есть, и зима, и млыва. Ответ: ну что делать, если все так и было? Сорвались в воду, и он ее вытянул за воротник, спас, а в младенчестве их подменили. В пророческом сне им все было предрешено от первого снега до последнего. И какая-то дама, поджидавшая у дверей школы после продленки, сунет молча в руку кольцо и уедет на другой машине. Ему кто-то положит на сберкнижку, пока еще под стол пешком будет ходить, кучу денег, а потом начнутся реформы, и все превратится в труху. Дети вырастут, гормоны взыграют. Любовь, морковь, кровь.